Откуда ты звонишь? Я там и там, на Можайском шоссе у меня шины пробиты. Чего ты там оказался? Кто тебя туда посылал? Да понимаешь, говорит, а Мурза это был председатель Российского Союза, а это был его дядька. И он ему сказал, что он поехал. И вы знаете, что пробивают колеса. Кто тебя посылал? Владимир Моисеевич. Да говорю, понимаешь, что ты сорвал сегодня поездку? Я думал, что я тебя предупреждал. Если бы он мне сказал, раньше позвонил, я бы нашел другой транспорт, если на самом деле надо. Вы понимаете, как дело обстоит? Но он же подбил к тому, что надо, и нету. Вы знаете, что привези ему колеса, он их опять пробил по дороге. Он ехал до 6 часов вечера, ехал домой. Но не научился. Я говорю, я же тебе сказал, надо тебе куда-то, скажи. Разумно это будет просьба. В чем проблема? Второй раз, надо ехать туда и туда. Николай Яковлевич, прав нету. Что, прав нету? Где твои права? ГАИ забрали. Когда? Где ты был? Да я вот поехал туда и туда. Надо как-то выручать меня. Ура, знаешь что? И пальцем не двину. Я тебя туда не посылал. И он не смог работать, уволился, пошел на другое место. Вы понимаете? Он не смог пожить в дисциплине, вынужден был уволиться. Был другой. Поэтому, если такой простой вопрос, Бог вмешивается, то неужели, когда у нас серьезное фундаментальное разногласие, если у нас есть непонимание один другого, если бы стали молиться серьезно, неужели Бог главные вопросы не поставил бы на вид? Но все-таки, наверное, так потому происходит, что нет такого серьезного подхода к решению тех или других вопросов. Своими силами, своим разумом. Если даже и правильно понимаешь, то не всегда сможешь доказать кому-то. А уже если Бог начинает говорить, вы знаете что, его нельзя не принять. Тут надо будет открыто сказать, или я принимаю, или я не принимаю. Когда мы говорим так, я просто не понимаю этого вопроса. Когда Бог говорит, надо сказать, я не принимаю тебя. Уже когда Он говорит, тут не скажешь, я тебя не понимаю. Если Бог начинает объяснять вопросы, которые мы не понимаем, Он объяснит их доступно, чтобы мы поняли. Разве только мы не находимся на том уровне, когда наша голова стала нашим Богом. Бывает и такое, когда у человека его голова, его Бог. Тогда с таким человеком трудно. Ему и Богу трудно ему достучаться до сердца. Почему? Потому что Бог будет говорить, раз не по его разуму, он отвергает. А говорит, не от Бога. Есть и такое положение. Но мы, наверное, уклонились. Одно за другое цепляется. Но я думаю, что это тоже надо. Это такие вопросы животрепещущие. Это вопросы повседневной жизни. Это касается не только какой-то теории, это практика, это жизнь сама. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, если бы мы подходили к вопросам, которые нас сегодня мучат и смущают серьезно на коленях, то было бы немножко по-другому, чем оно сегодня есть. Хорошо, если больше нет вопросов, будем читать. Находясь в теле, мы устранены от Господа, ибо ходим не ведением, а верой, или видением там написано. Но там видение в смысле ведения. Знаем. Мы многое принимаем по вере, потому что устранены от Господа в теле. Когда дух выходит из тела, он тут же видит духовный мир. И хорошо, что Бог нас поселил в теле, иначе мы постоянно что-то ужасное видели бы. Когда-то, помню, кто-то давно свидетельствовал, когда кто-то из братьев очень просил, чтобы Бог открыл ему духовные глаза, чтобы видеть все. Но когда Бог ему открыл, то он еще больше просил, чтобы он их закрыл. Он стал видеть демонов, как змей. Ну, значит, ему это видно физическими глазами. Он идет, шарахается в сторону на пустой дороге для других. И просил, чтобы Бог закрыл ему эти глаза. Поэтому Бог открывает нам тогда что-то, когда-то считает нужным, И не позволяет нам видеть то, что нас повергнет в какой-то шок, в уныние и так далее. Поэтому так написано. Поэтому, когда мы уходим из тела, то наши мысли известны другим таким же. И чего не такое может быть, когда Дух Святой это тело своим путем устраняет? Ну как устраняет? Мы в нем живем, но он пробивает это знание через наше тело. А так мы ходим верой, мы не видим духовного мира. Мы не видим, как дьявол нашептывает нам и другим что-то на ухо. Это было бы что-то дикое такое и очень неприятное. Мы все это видели. Мы бы увидели, что у многих на плечах демоны сидят. Много что увидели бы. Ну и что это было бы? Это было бы только ужас и всего столько. Поэтому Бог что надо открывает. Остальное, вот эти битвы, которые там совершаются, заговоры, их решения, он только видит и знает. А мы знаем постольку, поскольку. Поскольку Господь хочет, чтобы мы знали. А многое не знаем, это тоже хорошо. Говорят, кто умножает познание, то умножает что? Скорбь. А что вы думаете, если бы сегодня у нас открылись глаза, и хотя бы мы один день смогли видеть все, что христиане, которые рядом с нами сидят, думают? Не надо у мира, не надо. Вот собрание у нас. Этого хватило бы с лихвы, чтобы месяц у себя приходить. Мы просто не видим этого. Не видим этого духовного мира, не видим, что делается, и хорошо. Мы же 18 главу читаем, да? После чего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Мы ее читали уже, сначала начали. Говорили о том, что Павел работал, что ремеслом было делание палаток. Я, пожалуй, с 5 стиха начну дальше. Хотя мы тоже здесь уже кое-что говорили. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вот здесь духом написано с маленькой буквы. С маленькой буквы. Потому что речь идет о человеческом духе. И когда, допустим, сегодня даже Бог говорит через нас, то все-таки мы слышим голос человека. Вот тот вдохновляющий Дух Святой, который побудил то и другое сказать, вот это не его голос звучит, это наш звучит. Хотя слово звучит Божие. Здесь оно Божие. Вот здесь написано Духом. По сути дела, мы, это духи, живущие в теле. И сущность нашего, ядро наше, это не тело наше, а Дух наш, в котором содержится и совесть, и мудрость, и разум. Тело – это инструмент, которым Дух пользуется для жизни в физическом мире. Или называется одеждой, или наш этот ветхий дом разрушится, помните? Когда этот наш земной дом, хижина разрушится, разными словами называется наше тело. Но ядром нашим является наш Дух, который и для нас является загадкой, что это такое. Тело хоть пощупать немножко можно, да? И то в нем еще не разобрались люди. А Дух вообще, это такая субстанция, которая недоступна для нашего исследования. Другой мир, другие возможности. Для тела существуют преграды, для Духа ни стен нету, ничего нету. И вот те, которые было время, когда Бог давал им возможность выходить из тела, то они говорят, никаких стен не существует. Проходит через эту стену, через бетон, как будто ее и нету. Это нечто такое, о чем нам сегодня говорить трудно. Мы не знаем вот этой нашей сущности. Вторую половинку телесного человека, ну, немножко видим, знаем. А Дух что такое? Не знаем. Но он и является главным в нашем теле. Он дает жизнь телу. Тело написано без духа какое? Мертво. Там дальше как и вера без дел мертва. Вот покажи Я тебе покажу мою веру и дело, ты покажи мне свою веру без дел. Никак же и не покажешь. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он от раши одежды своей сказал к ним, вот это злословили, я бы хотел, чтобы на него обратили внимание. Есть такой термин «злословие». И не думаю, что там была нецензурщина. Там была вполне приличная литературная речь, но она была наполнена злом. Люди зло говорили о Павле. Вы понимаете, о чем я говорю? Вполне цензурная, без всяких отклонений, литературная. Но они рисовали Павла как еретика, как отступника, как противника и так далее. И это было злословие. Зло говорить о человеке – это есть злословие. Но как они противились и злословили, то он, отравши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вы знаете, вот это явление, которое написано в Библии, оно еще не имеет смысл и силу большую. Отравши одежды. Помните, то вы отращите прах от ног ваших. Врат, когда я вчера был в одном селении под Брестом, Хатислав, Малорыцкий район, там в течение 75 лет не было верующей церкви, не было. И когда пошел первый проповедник, это был Ермолюк, может, старые люди его знают, то его оттуда выгнали, с этого Хатислава. И он сделал, как написано, отрас одежды свои, отрас прах, и 75 лет, это целое поколение, и только где-то 2 года назад появились первые верующие, и то пришельцы, некоренные. Вы поняли, какое значение все-таки имеет исполнение Слова Божия? Кажется, но что он сделал? Но выгнали. Он стал не пределом города и сделал то, что написано в Библии. Отрас прах от ног, это одежды. И все. И что там не делали? Кто там не приезжал? 75 лет. Полнейшая тьма. И сегодня очень трудно там, в том месте. И председатель, и райисполком, и милиция купили домик, уже нигде такого нет, уже окна повыбивали. Вот понимаете, что значит, когда-то прогнали кого-то. И вот Павел отрас прах, я понимаю, он это сделал физически видимым образом, но в невидимом мире нечто произошло довольно ужасное. И я думаю, вы знаете, я знаю не одно такое свидетельство. Там, где принимали, или хотя бы даже гнали, но там те, которые приходили, не совершили вот такого действия, там с большим трудом на что-то пробивалось. Но где было совершено вот так, тяжелое положение, тяжелейшее. Тяжелейшее положение. «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Смотрите, они вроде бы не убили никого. Вроде бы никого не убили. Тем не менее, Павел употребляет это слово, «кровь ваша на головах ваших». У них были другие грехи. Клевета, ложь. Вы помните, что Библия говорит? «И клеветники находятся в тебе, которые проливают кровь». В духовном смысле слова. И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночи сказал Павлу. Смотрите, опять в видении ночи, то сновидение было. Вот кажется, такому человеку, и почему надо говорить о сновидении? Неужели нельзя сказать по-другому? Ночью в видении сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. То есть Бог предвидел те души, которые будут его, которые через проповедь Павла придут к покаянию, и которые в то время уже были, стояли на этих рельсах спасения, если можно так выразиться. И Господь неоднократно, чтобы поддержать Павла, почему Господь повторял что-то, веру вселял через свое слово? Почему, допустим, шестикратно Бог говорил Аврааму, что у тебя будет сын? Потому что вера истощалась. И Бог вынужден был, напоминая ему о том, о чем он не раз говорил, утверждать его веру. А вера же от слышания. А слышание откуда? От Слова Божия. Значит, по-другому не может пройти. Вот почему Бог неоднократно может повторять то или другое, свое требование или повеление, или какое-то откровение. Поддерживает веру. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Смотрите, как непросто дать учение людям. Павел, который, наверное, умел говорить, умел доходчиво излагать истины. И то, для того, чтобы утвердить, надо было год и шесть месяцев. Вот Бог держал его там, чтобы они все-таки не просто знали что-то поверхностно, но укоренились. Вот это укоренение – это очень важный элемент в нашей христианской жизни. Чтобы были утвержденные и укорененные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и так далее, и так далее. Укорененные. Есть люди, христиане, которые не имеют корней. А когда нет корней, очень трудно удержаться под натиском различных ветров учения. Корня нет, фундамента нет. И иногда как-то даже и незаметно со стороны, что в этом человеке нет фундамента. А там проходит время, 50 лет был пастор, потом раз, пошел по-другому совсем. Как-то, чему ты учил эти 50 лет? И я не имею в виду, я имею в виду конкретного человека. И я не имею в виду, что он неправильно учил, но правильно учил, а корня не было. Вы понимаете, насколько это серьезно? Не было корня. И когда пришло время, когда надо было выдержать экзамен, человек остался неспособным на это. Не был укоренен. Вот почему Библия говорит: копал, углубился, положил основание. И поэтому, когда пришли вот эти воды, налегли на дом, то он устоял, потому что основа была на камне. Копал глубоко. А мелко есть мелко. Есть не утвердишься, не остановишься и не схватишься в трудное время. Поэтому правильно делают те, которые все-таки копают. Копают, углубляются, ложат фундамент, потому что таких людей очень трудно сбить с пути, потому что они знают, что они говорят. Павел однажды говорил: я знаю, в кого уверовал. Помните? Я знаю, в кого уверовал. И потому его поколебать было невозможно. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи на душу на Павла и привели его пред судилище. Смотрите, вот при всем том, что Бог говорил Павлу: ни в чего не бойся, но все-таки до него достигали вот эти неприятности. Все-таки напали и привели. И это было нормально. Тогда Павел мог свидетельствовать там, где в других случаях он не смог бы и слова сказать. И там, куда он не мог просто дойти, его приводили туда. Нет, привозили. Если бы не захотел, в кандалах провели бы. Поэтому Божьи пути или Божье водительство, оно очень интересное и разнообразное. Лишь бы только у нас было доверие и желание, чтобы быть там, где Господь хочет говорить свое слово. И тогда, если мы этого захотим, то если сами не дойдем, доведут и довезут. Вне нашего желания. И это тоже арсенал Божий. Когда апостолам было очень хорошо в Иерусалиме, то Бог допустил гонение. И они пошли проповедовать не только в Иерусалиме, а во всех городах Самарии заполнили. А если бы так просто Бог советовал, значит, собирались бы долго, наверное, что просчитывали бы и упускали бы время. А Бог делал по-другому. Напали иудеи единодушно на Павла, провели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Вот как Бог просто и легко защищал Павла. Галлион говорит: это ваши вопросы, ваши проблемы, и вы его не тащите сюда их. Если бы их обвинили в каком-то злом умысле, а когда дело о вашем учении, об именах, это сами делайте, сами разбирайтесь. Люди часто верующие, они бывают, вот не так ведут себя даже, как Галлион. Наоборот, где-то публично, при людях неверующих, начинают разбираться с своей догматикой. Глупее не придумаешь. Если уже хочешь разобраться, какие-то есть столкновения мнений, то садитесь вместе где-нибудь, говорят, за круглым столом, там, да и говорите. А клевета друг на друга при людях неверующих, но согласитесь, это крайне неразумно. Это крайне неразумно. Что сегодня очень часто верующие люди, наверное, по своему неразумению делают. Галлион был разумный. Он сказал: если бы дело касалось какого-то подрыва устоев государства, я бы этого не пропустил бы. Если бы кого-то обидели, обокрали и побили бы, или какой-то заговор где-то раскрыли, я бы принял меры. Но коли речь идет о вашем законе, об именах, то сами разбирайтесь, что вы ко мне притащили их. И прогнал их от судилища. А вообще Елены, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Аттила и Прескила, острижши голову в Кенхреях побит. Все-таки в то время еще закон Моисея имел силу. И пользовались благодатью, но в то же самое время и придерживались тех постановлений, которые были в то время. Хотя впоследствии будет видно, они ничего не принесли и не дали. Хотя сделали все, чтобы хотя бы не согласить никого, но это не возымело должного действия. Потому что все-таки они делали, как люди Ветхого Завета. Как люди Ветхого Завета. А в то время же этот закон потерял силу, и была благодать действующая. А? Ну, там же есть, будете читать книгу Левит, если вы найдете, когда посвящали на служение, обрывали волосы все. Вот. И это у иудеев было принято, если кто-то так не делал, не просто-напросто не хотели даже разговаривать с ними. Там были обеты своеобразные по закону, и потом он по закону все сделал. Достигший Ефеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними и сказал: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. А Аттилы же и Прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим. приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Думаю, здесь такие понятные пописные истины, именно обращать внимание на ту работу, которую Павел делал. И великую часть времени он проводил в том, чтобы утверждать тех учеников, которые уже были там. Он был не однобоким человеком. Сегодня часто евангелисты однобокие люди. Они пришли, проповедовали и уехали, а там хоть трава не расти. Их да мало интересует. Приезжает к ним кто, не приезжает. Мы, говорю, делали, покаялось вот столько и столько. У нас еще, оказывается, всех 20 покаявших, только 2 пришли, а через 2 недели 2 не стало, потому что забыли о них. Вы знаете, вот такой подход к делу, это штамповка коллег духовных. Уже если взялись, то давайте доводите дело до конца. И как правило, практика показывает, где что-то делали, я имею в виду евангелизировали, но не оставляли человека, все разваливалось. И после очень трудно было повторно начинать работу. Если первый раз люди шли и бежали, то уже второй раз, уже знаете что, единицы проходили. Павел не только проповедовал, не только обращал веру, он и утверждал в вере. И периодически, проходя и основывая церкви, он возвращался назад тем же путем, каким шел туда. Говорит, пойдем навестим братьям, посмотрим, как они живут. Утверждая учеников веры. Оказывается, просто мало посеять семя и даже покаянию провести. Не менее важная часть – утвердить учение и утвердить во спасении человека.